ты хочешь кинуть копье единственной правды своей. Воткнуть в сердце легко, но это лишь боль жизни твоей. За что ты в лицо мне сейчас плеснул в ведро своей крови? Да, я вижу, твоя душа страдает и рыдает от боли. Меня хоть убей, но твоих близких этим не воскресить. Годы прошли, но тебе по-прежнему хочется выть. Если правда только одна, значит, ты попал в свою травму. Человек лишь случайным словом попал в твою драму. На земле правд очень много, и лишь в небесах все едино. Коль есть эмоции, то это точно не золотая, не середина. В середине, в истине, лишь когда все равно и не больно. Только когда я противоположными правдами довольна. Когда мы принимаем без возмущения север, юг и экватор. Без эмоций видим пути разные, спокойно, как навигатор. Истина лишь тогда, когда эта тема нам уже безразлична. Перестали делить на черное, белое, прилично, неприлично. Сфотографировать слона можно сверху, справа и сбоку. Даже внутри – рентген, УЗИ, фото близко или неподалеку. И все фото верные, хотя вроде друг другу противоречат. Но фотографы за истину бьются и друг друга перекалечат. Если эмоции есть, то от истины сейчас ты очень далек. Но в других сферах жизни, знаю, ты очень мудр и глупок.